Отряд «Лешие». Глава 1. Плохо. Очень плохо. Работайте усерднее. Громкие приказы со стороны тренировочной площадки расходились по территории всей военной базы, уже как добрые 3 часа. В такие дни мне просто хотелось немного отдохнуть от этой суеты. Прошло 5 месяцев с момента первого прорыва магов из другого мира. За такое короткое время получилось развить магические способности у всех до базового уровня. Из хорошего можно отметить разнообразие типов магических сил. Задача состояла в правильном комбинировании малых групп. Действовать группировкой из 50 человек в одном месте просто было нецелесообразно. Времена нынче другие. Постоянные тренировки и редкие дни с захватом преступников. И все из-за мировой ситуации. Я все еще не перестаю поражаться мировоззрению людей в современном обществе. Оно и так сильно напряжено. Одни только санкции губят всю торговлю. Хотя что тут думать, мир действительно странный. Убивают за простые обещания хорошей жизни. Нынешние конфликты полностью абсурдны для моего понимания. Почему нельзя использовать все доступные средства? У России есть возможность наносить удары в любую точку мира, но при этом не устраняют лидеров враждующей стороны. При этом люди промыты намного лучше, чем ментальной магией. Как можно говорить и тем более убивать себе подобных? А как только их прижимают, то сразу просят о помиловании. Просто постоянный круговорот предательств. Вот только что я сделаю один, да даже весь отряд спецназа не сможет достичь быстрого результата. На все воля управленцев во главе мировых государств. Вместе с обучением отряда приходилось тратить много времени на эксперименты под надсмотром ученых. Требовалось создать эффективную защиту от последующих внезапных прорывов. Создать барьер над всей планетой не получится точно. Только могучие маги прошлого создали такой барьер в том мире. Другим вариантом стала разработка нового типа артефактов с использованием современных технологий и магии. Конечный артефакт сканировал достаточно большую территорию вокруг себя и с хорошей точностью определял тип и уровень мага при приближении. Проблема была в распространении артефактов. Россия просто огромна, и разместить артефакты для полного охвата территории быстро не получится. Наладить процесс с автоматизацией не получалось. Требовалось мое личное присутствие. Зато какие результаты. Получилось создать достаточное количество артефактов, чтобы расположить их по всем крупным городам страны. При этом потребовалось создать целую организацию с людьми, которые все время следят за артефактами и готовы в любой момент устранить вторженцев. Оставалось только ждать самого вторжения, которое точно должно быть. Колдун. Появилась вторая волна. Лейтенант подошел ко мне с угрюмым лицом. Ваш посыл серьезный, но вот по эмоциональному поведению понимаю, что ситуация не такая серьезная. Лейтенант для меня уже являлся полностью открытой книгой. Да и упоминать его получается только в должности лейтенанта, хотя он уже имеет звание майора. Просто привык. Пошли, расскажу по дороге в штаб-квартиру. Я мог бы прочитать мысли лейтенанта за несколько секунд, если бы не усиленный артефакт блокировки ментальной магии. Будет интересно послушать. Я встал со своего насиженного места. Случился совершенно непредвиденный вариант событий. Прорывы произошли буквально везде. Если сейчас посмотришь новости разных стран, то увидишь одинаковые сюжеты. Маги появлялись буквально везде. Только на территории России зафиксировано 105 случаев. Многих получилось устранить сразу на месте. Без потерь не обошлось, но это намного лучше, чем в других странах. Нам очень повезло. Во второй волне нет магов выше продвинутого уровня. Вся проблема в их поиске. Артефакты на территории России есть только в городах. Много магов укрылось за пределами работы артефактов. Я знал, что этот момент настанет, но как именно не предполагал. Слишком много. Нет возможности поймать и убить всех разом. Даже один маг угроза целому городу. Магический щит выдержит стрельбу из пистолета. Для устранения магов нужно крупнокалиберное оружие. Первостепенная задача — устранить магов на территории России. Нашему отряду выделили полный карт-бланш на запрос материалов. Нужно в короткие сроки подготовиться к выполнению операций по устранению магов. Мы должны избежать повторения события 5-месячной давности. Я сам не хочу повторения печальных событий, но это дело прошлого. За 5 месяцев у меня получилось изучить подарок учителя. Артефакт, обладающий просто колоссальным объемом магической энергии. Если использовать его для атакующего заклинания, то взрыв будет эквивалентен атомной бомбе. Я вас понял. Могу начать практическое занятие. Вся 5 месяцев бойцы отряда тренировались над контролем магической энергии, и было только 2 практических занятия с применением заклинаний. Погоди, ты Ты должен это знать. Нужно действовать быстро и без лишних жертв. Весь мир будет смотреть на вас. Скрывать ваши достижения не будут. Правительству нужны результаты успешных операций. От этого зависит результат переговоров с другими странами. Все страны ввели военное положение. Все ждут результаты саммита ООН. Этого стоило ожидать. Любая новость распространяется с большой скоростью по всей планете. Мы не успели даже дойти до штаба, как лейтенант закончил свое объяснение. Времени на подготовку практически нет. Магия слишком непредсказуема. Маги продвинутого уровня легко могут сбежать от противника. Главное применять правильные заклинания. Скрытность работает, но тепло организма остается. Мне самому пришлось пройти этот путь. От простого охлаждения организма до создания оболочки поверх себя, которая полностью гасит теплоту моего тела. Переловить всех магов не получится. Если в России еще возможно отследить мага, который начал скрываться от местного населения, то в других странах маги могут полностью скрыться. Взять личность другого человека. Немного магии, ты совершенно другой человек. Проблема в другом. Я чувствую что-то особенное. Это не чистый дар предвидения, а всего лишь предчувствие. Важные изменения мира. Времени совершенно нет. Нужно подготовиться к новым операциям с применением артефактов и магии в открытую. Наумов. Как продвигается тренировка? За 5 месяцев Захар стал хорошим помощником в деле обучения всего отряда. Все по плану, колдун. Но к чему такая спешка? Развитие отряда и вправду шло быстрыми темпами. Возможно, дело в магическом источнике. Он сильно увеличил свое выделение магической энергии. Основную информацию доведет майор Алексеев. А сейчас приступаем к тренировке с применением магии. Задача — повредить как можно сильнее мишени. Мишени совершенно новые. Связь современных технологий и магии. Магический щит прекрасно сдерживал выстрелы из огнестрельного оружия. Само огнестрельное оружие тоже модифицировано магически. Наумов начал раздавать новые приказы. Уже через 5 минут все построились в 2 ряда. Мне, как всегда, приходилось следить за всем. Не только за стабильностью работы магических артефактов, но и за здоровьем самих бойцов. Уже происходили происшествия, когда боец вложил слишком много магии в заклинание, и пока все получалось разрешить без жертв. Тем временем бойцы по очереди стали запускать в мишени боевые заклинания. Мишень показывала с точностью уровень магической силы. То, что раньше считалось для меня простыми словами и ощущениями, ученые перевели на точные числа. Магия стала явлением, которое можно измерить. Хотя даже мне трудно разобраться в этих числах и формулах, которые зачитывали ученые во время подведения итогов. Мне привычнее доверяться своим чувствам. Во время операции не время подсчитывать самому эффективный способ борьбы. Для таких вычислений приспособили моего голема. Доделать его полностью не получилось, но сама искусственная душа начала свое развитие. Голем уже вовсю анализирует данные на военной базе. Жалко, что твое творение стоит без дела, но это просто необходимость. Как только будет готово тело голема, то он сможет участвовать в операциях и вовремя предлагать план действий. Плохо. Вы можете лучше. Сейчас не время играть в игры. Если информация о вторжении магов правда, то уже в течение часа нас должны направить на операцию. Вопрос только куда. Отставить. Стройся. Лейтенант двигался к нам быстрым шагом. Бойцы, сегодня буду без прелюдий. На землю вторглись маги из другого мира. Через 10 минут мы отправимся на первую операцию по устранению магов. Группа магов захватила военную базу на территории России. Задача отряда «Лешие» – уничтожить всех магов с минимальными повреждениями базы. Вся Россия надеется на вас. Все к вертолетам бегом марш. Пока все бойцы отряда бежали строем к вертолетной площадке, настоящие специалисты загружали вертолеты. Все было готово к нашему приходу. Лишних вопросов не задавать. Действовать точно по плану. Все по вертолетам. Началась стандартная посадка в вертолеты. Каждый боец знал свое место. Все было отработано множество раз. Все шло как обычно, если не считать цели операции. Столько вопросов, а ответов нет. Вертолеты начали по очереди взлетать вверх. Я на земле всего ничего, но все равно понимаю, что просто так принять нападение не получится. Я хочу знать про волнение среди простого населения. Какая настоящая ситуация в мире? Мне нужны были ответы. Возможно, я и не получу их все в полной мере, но хоть немного больше, чем простые обещания, получу. Все не так хреново. По-другому выразиться нельзя. Маги как появились, так и скрылись из виду. Все произошло слишком быстро. Нам не удалось поймать живого мага. Одно понятно точно. Они не собираются устраивать открытые теракты. Пришлось полностью закрыть доступ к интернету для гражданского населения для предотвращения утечки информации. Любой потенциальный госслужащий может быть подвергнут ментальной магии. И если ничего не предпринять вовремя, то вся система государства рухнет. Магам нужно время, чтобы адаптироваться и самое главное выучить местный язык. Ученые выдвигают недельный срок, когда вторженцы достаточно адаптируются на Земле. Нам нужно быть готовым ко всему, вплоть до активации ядерного оружия. А вот этого стоит бояться. Ядерное оружие способно уничтожить все население Земли. А захотят ли они этого? Маги те же люди. Им нужны хорошие земли и самое главное люди, которые будут работать на них. Они наоборот попробуют захватить целую страну без больших жертв, и тем самым будут выкачивать все ресурсы для своих нужд. И самое главное, они будут в тени. Возможно, такой вариант тоже предполагается. На сегодняшний день захват власти – это не просто введение открытой войны. Я своими глазами вижу, как творится странная война. В России такое точно не произойдет. С нашей стороны будет выдвинуто предупреждение о возможностях магов. И если операция пройдет удачно, то и сами результаты операции будут показаны вам. Нам просто не поверят в нынешней ситуации без явных доказательств. А передавать им наши наработки просто так точно не станем. Все зависит от того, что смогут предложить другие страны. Но тебе не стоит думать глобально. Твоя задача — выполнять доверенные операции четко и по плану. Детали плана будут оглашены при обсуждении с другими военными структурами. Наш отряд не может действовать отдельно от остальных. Мы должны подавать пример. Оспаривать это решение не в моей компетенции. Все равно не получится действовать одному. Все равно не понимаю, как можно легко воспринимать такие события, когда просто по всему появляются те, про кого пишут многие писатели. Не вторжение высокоразвитых пришельцев, а целые маги из другого мира. Прям представляю, как эти маги потеснят слабых экстрасенсов. Только в России маги решили захватить военную базу или в других странах есть такие же случаи? Все не может быть так просто. Нападать на военную базу, когда у тебя есть возможность скрыться. Это просто нелогично. Лучше не задавай лишние вопросы. Для тебя это лишняя информация. Все может быстро поменяться. Если маги решат захватить власть, то мы будем готовы. Правительство — это не просто один человек. Операция куда важнее. По предположительным данным, военную базу захватила группа из 10 магов разного уровня силы. Для отряда Лешие это легкое задание. Вас больше. Вся проблема в военной базе. Более 200 военных под влиянием ментальной магии. База отключена от общей сети. Действовать нужно быстро. Есть возможность того, что военнослужащие под ментальной магией нападут на ближайший город. Этого допустить никак нельзя. Я могу надеяться на тебя. Невозможно всех военнослужащих на базе подчинить с помощью ментальной магии. Можете. Спорить с высшим командованием нельзя. Только когда обсуждается сам план операции. И только выдвигать предположения. Всем приготовиться в жесткой посадке. Мы уже подлетали к временному штабу рядом с захваченной военной базой. Осталось всего ничего. И в самый последний момент произошло нападение на наши вертолеты. Активируйте магические барьеры. Лейтенант отдал приказ активировать экспериментальный магический барьер на вертолетах. Система нестабильная, но должна сдержать взрыв большой мощности. Вижу на радаре 3 ракеты. Пилот вертолета продолжил докладывать лейтенанту информацию. Маги. Они заставили наших военных выпустить ракеты. Надеюсь, ракеты успеют сбить в полете. Наши магические барьеры должны выдержать. Но что будет с временным штабом? Как он защищен? Сколько ракет хранилось вообще на военной базе? Если маги выпустили 3 ракеты, то велик шанс, что выпустят и остальные. 27. Половина из них не в боевом положении, но вторая половина располагалась в шахтах в боевом положении. Командование должно было заблокировать доступ к их запуску, и, видимо, не успели закрыть все протоколы доступа. Ладно, я не понимаю, как именно запускаются ракеты различных видов. Меня это не касается. Одна ракета сбита, две летят прямо на нас. Основная опасность ушла. Не знаю, ракеты какой мощности летят на нас, но по подсчетам Голема барьер выдерживает все виды ракетного вооружения, кроме ядерного. Вот поэтому он и такой кратковременный. Зарядка одного аккумулятора длится 12 часов, и это ради 10 минут работы. Приготовьтесь к тряске. Вертолет сильно затрясло, но самое главное, инерция погашена. Полностью создать непроницаемый магический барьер не получится, а этот идеал уже известен. Артефакт учителя не просто артефакт предельного уровня, а копия артефактов древних магов. Барьер цел. Начинаю посадку. Для всех наших вертолетов точно не хватит места на вертолетной площадке. Некоторым придется садиться за территорией временного штаба. Как только три вертолета с основным составом бойцов выключили двигатели, к нам подбежал один военный. «Товарищ майор и колдун, вас ожидают на собрании через 5 минут, а я думал, нам просто скажут, как правильно действовать. Не люблю я эти собрания. Пошли, это ненадолго», — верно говорит лейтенант. «Всего лишь выслушать все предположения и запомнить их. План предельно ясен. Нужно избавиться от магов без лишних жертв среди военных, и все это делать под запись. Бойцы отряда Лешие, настал тот момент, когда мы сможем показать все, на что способны, не только в обычной операции, а против настоящих магов. Мы не должны повторить события 5-месячной давности. Действуйте точно по плану. 3 основные группы. Мои приказы выполнять, без импровизаций. Все маги, как и военнослужащие, расположены в одной части базы. Устраняем магов и освобождаем военнослужащих. Всем ясно? Все как тогда. Маги захватили военную базу и заняли лишь часть базы. Пробить магический барьер над базой можно, но тогда нет шанса сохранить саму базу и военнослужащих. Так точно. Общий крик всего отряда разнесся по всему закрытому помещению. Оставалось погрузиться только в бронированные машины. Все по машинам. Бойцы ровным строем побежали к выходу из помещения. 2 машины должны будут вовнутрь базы и под открытым огнем доехать прямо до места дислокации противника. Остальные 2 машины должны будут подъехать сзади, тем самым окружив магов и не дать им сбежать. Наши 2 бронетранспортера на полной скорости ехали по дороге к главному КПП военной базы. Разрушитель активирован. А вот и отличие по сравнению с той операцией. Нам не требуется ломать барьер с помощью множества выстрелов. Нужен один всплеск магической энергии, который вызовет дисбаланс барьера в одной точке. Тем самым наши бронемашины даже не почувствуют магический барьер. До барьера осталось несколько десятков метров. Впереди машин уже начали появляться молнии. Именно они и вызывают дисбаланс барьера. Ну с Богом. Разрушитель сделал свое дело. В одно мгновение в участок барьера ударило множество молний. Случилась банальная магическая перегрузка на отдельном участке. Барьер через 3 минуты восстановится, но даже 10 секунд хватит, чтобы проникнуть внутрь. Вся проблема в количестве потребляемой энергии. Разрушитель потребляет за пару секунд весь запас стандартного магического аккумулятора. Ученые добились своего. Создали аккумулятор, который мог хранить большие объемы магической энергии. Если усовершенствовать эту технологию, то нефть и другие природные ресурсы будут не нужны для выработки электричества. Все упирается в редкие материалы для создания самого аккумулятора. Но сейчас не стоит отвлекаться на ненужные мысли. По нашему бронеавтомобилю начали кидать боевыми заклинаниями из здания. Бронемашины оснащены не только разрушителем, но и адаптивной магической защитой. Всем приготовиться. Активировать таран. Таран не просто металлическая конструкция, закрепленная на передней части машины. Это еще один магический артефакт, который способен пробивать физические препятствия. Железные ворота отлетели вперед с большой скоростью. Нам осталось преодолеть всего ничего. Подземная парковка полностью была забита техникой. Теперь понятно, почему не хотят терять целую военную базу. Все выходим. Магов по возможности брать живыми. Ученые добились и таких результатов. Нужно заблокировать поток магии в его теле, чтобы полностью обезвредить мага. И это можно сделать с помощью специальных пуль. При множестве попаданий у мага в теле возникает дестабилизация магических потоков. Главное не убить мага при обезвреживании. Пуля должна войти в тело достаточно глубоко, чтобы застрять в теле и начать действовать. И мне совершенно не хотелось получить такие пули. Очень неприятные ощущения. Операция перешла во вторую стадию. Здание полностью окружено. Оставалось только отвлекать магов второй и третьей группе. Задача первой группы – зайти снизу и застать магов врасплох. Не просто убить их, а схватить живыми. Оглушающие гранаты. На нашем пути появились первые военнослужащие. Они без промедления начали стрелять по нам. Мобильные магические щиты полностью закрывали нас от вражеских выстрелов. Несколько гранат упало прямо под ноги военнослужащим. Гранаты на данный момент являются самым эффективным способом борьбы с ментальной магией. Всего одной гранаты хватает, чтобы заставить человека ощутить жуткую боль в голове. Этого должно хватить, чтобы снять ментальный контроль с человека. Правда, после снятия человек не сможет встать на ноги еще целый час. Мы продвигались все дальше по коридорам военной базы. Поисковые артефакты вовремя сообщали о приближении противника. Не только о простых военнослужащих, но и о магах под невидимостью. Два мага под невидимостью. Приготовить антимагические пули. Они думают, что смогут скрыться от взора противника, но только не от нас. Несколько бойцов начали стрелять по невидимому противнику. Хватило всего два попадания, чтобы первый маг раскрыл свое присутствие и активировал магическую защиту. Второй начал быстро убегать под ускорением. Убежал он недалеко. Сразу несколько антимагических пуль попало в него. Вот и первые пленные. А теперь последний этап операции. Противник прямо над нами. Вся проблема в возможных случайных жертвах. У нас есть возможность подорвать потолок и тем самым обрушить его. Все намного серьезнее. Случайных жертв не избежать. Хотя, произошло то, что план зашел в тупик. Маги засели наверху, и если наша группа ворвется напрямую, то обезвредить всех магов без случайных жертв не получится. Взрыв потолка тоже не вариант. Жертвы точно будут. Все зависит от моего решения. Нужно определить пустое пространство наверху. План сам сформировался в моей голове. Не надо взрывать и тем более идти напрямую. Взрыв и пламя, приготовьте оглушающие гранаты. Снайперы, крепость. Доставайте усиливающие артефакты. Будем резать потолок. Если импровизация со стороны простых бойцов не допускается, то под моей ответственностью еще возможно. И прямо сейчас была именно импровизация. Снайперы, крепость. Запускайте силовые лезвия вот в эту точку. Нам нужно сделать отверстие в потолке. Мы втроем по очереди начали запускать силовые лезвия в одну точку. Взрыв и пламя. Приготовьтесь закидывать ок. Сейчас не время проговаривать все полностью. Счет идет на секунды. Железобетонный стержень падает вниз. И в проделанное отверстие наверх летят две оглушающие гранаты. Их должно хватить для обезвреживания всех магов. К лестнице. Действуем по обстановке. Лестница наверх располагалась прямо за поворотом. Требовалось всего лишь подняться по ней, и окажемся в помещении с кучей оглушенных магов. Первым вбежал крепость. Его особенностью стало практически полное невосприятие к ментальной магии. Хотя что могут применить оглушенные маги? Наша группа стремительно влетела в помещение. Более 50 человек лежали на полу и пытались встать. Маги ярко выделялись в этой куче людей. Не только по одежде, но и по магической ауре. Только где остальные? По данным из штаба, на базе собралось от 10 магов. А это значит, что все остальные военнослужащие в другом помещении. Всех магов связать. Крепость, под твою ответственность. Все остальные на поиск остальных военнослужащих. Они могут быть как просто усыплены, так и полностью убиты. Поисковое заклинание работало вовсю, но я принципиально не видел остальных. Их могли усыпить и тем самым убрав возможность быстрого отслеживания или убить. А значит, стоит использовать улучшенное заклинание. Взрыв, защищая меня. Одно дело изучать здание в физической форме, а другое в магической. Активирую заклинание пространственного глаза и начинаю летать по всему зданию. В этом деле главное не появиться прямо перед магом. Он быстро заметит мое присутствие. Защита активирована на максимум. Помещения пролетаются за секунды. Да где же остальные военнослужащие? Нужно найти большое помещение, где могут находиться остальные. План здания мне известен. И вся база — это сплошь большие помещения. Точно. В этом корпусе есть казарма. И именно там могли оставить остальных военнослужащих. Вот он, соседний жилой корпус. И все остальные военнослужащие в одной куче. Все живы. Вторая группа, входите в казарму. В жилом помещении в сонном состоянии множество военнослужащих. Осталось понять, где могли скрыться потенциальные маги-беглецы. Третья группа докладывает. Захвачено 4 мага продвинутого уровня. 8 магов схвачены первой группой. Третья перехватила беглецов из здания. Не стоит делать поспешных выводов об успешном выполнении операции. Пока все не будет проверено, расслабляться нельзя. Штаб на связи. Магический барьер исчез. Доложите о результатах операции. Связь со штабом наконец-то восстановилась. Падение магического барьера являлось знаком того, что можно восстановить связь с внешним миром на территории военной базы, докладывает колдун. Взяты в плен 12 магов, 53 военнослужащих в зале для совещаний, остальные в казарменном помещении. Общее число военнослужащих неизвестно. Требуется время для проверки всей базы. Вторая группа только вошла в помещение со спящими военнослужащими. Принято. Продолжайте операцию. Не накричали, а это уже результат. Осталось проверить всю военную базу на наличие людей. Первая группа. Проверить все внутренние помещения основного корпуса. Вторая группа — все жилые помещения и отдельные здания. Третья группа — весь периметр вокруг военной базы. Глава 2. Колдун. Вас вызывают в штаб. Прошел всего день после показательной операции. Одна успешная операция, а какой информационный коллапс. Целый магический спецназ на службе в Российской Федерации. Я понял. Можешь быть свободен. Дежурный по казарме отдал честь и пошел по своим делам. Не люблю я эти официальные обращения, но придерживаться приходится. Вот что понадобилось лейтенанту в час ночи. Знают же, что в это время я медитирую. Идти все равно придется. Лейтенант хоть и общается со мной по-простому, но показывает свою жесткость при посторонних. К примеру, когда на нашу военную базу прилетает проверка сверху. Мои опасения подтвердились. Один из вертолетов точно не магически модифицированный. Прямо отсюда вижу, как в штабе горит свет. Не в одном помещении, как обычно, а во всех. Мне точно нужно поторопиться к лейтенанту. Майор Алексеев ждет вас в зале для совещаний. Точно что-то произошло. Обычно при одном госте лейтенант приглашает в отдельный кабинет. С каждым шагом по коридору штаба хотелось использовать заклинание поиска, но, как показывает практика, военная база под полным магическим контролем. Вот почему я не придумал уловки, как обмануть магическую систему контроля. Одна уловка есть. Система контроля видит магию до продвинутого уровня. А это значит, мне надо перейти на высший уровень, чтобы создавать заклинания и не быть пойманным. Только для этого мне придется повысить свой магический потенциал. Я за короткий срок совершил прорыв по всем типам магии со среднего до продвинутого уровня. Но высшего уровня добиться просто так не получится. Это уже чистая удача перейти на продвинутый без ущерба для себя. Колдун по вашему приказу прибыл. Пришлось выполнить приветствие в полной мере перед военными с высшими званиями. А в зале совещания сидели непростые полковники. К нам решили прилететь 3 генерала. Присаживайтесь, колдун. У нас к вам много вопросов. Что им от меня нужно? Я не собираюсь лезть в головы захваченных магов. Только если не прикажут. Начну с официальной части. Отряд Лешие показал свою эффективность против магов. Но они не являются главной проблемой. Маги по всему миру объединились в небольшие группы. Все остальные скрылись среди мирного населения. Только Россия может выявить потенциальных магов среди толпы обычных людей. После переговоров ВАН получилось договориться о снятии некоторых санкций с России. В обмен мы предоставим артефакты, которые определяют магическую силу человека. Но проблема в другом. В сети начали появляться новости о странных магических явлениях по всему миру. Прошу ознакомиться с видео рядом. Один из генералов закончил свою речь, и молодой капитан включил на телевизоре запись. Несколько людей в одинаковой одежде что-то делали в пещере. Они все дальше уходили вглубь пещеры. Фонари на потолке мигали с редким интервалом. Пещера начала светиться и трястись. Это было видно по тряске изображения. Свет мне не знаком, да и землетрясение в пещере может произойти. На этом видео закончилось. Колдун, что сможешь сказать по этому природному эффекту? Вот что от меня хочет генерал. Я не был там. Я не в состоянии сделать точных выводов. Мне неизвестен магический фон в пещере. Видео не может передать то, что я могу почувствовать вживую. Надеюсь, мой ответ воспримут не как отговорку. Значит, не можешь определить природное явление как магическое. Решено. Первая группа отряда Лешие отправляются на задание по исследованию природного явления. 2 дня на подготовку всего оборудования. Остальные группы отряда Лешие продолжают тренироваться на территории военной базы. Все детали задания содержатся в этой папке. Генерал взял одну из папок рядом с собой и передал капитану. Капитан, в свою очередь, положил папку рядом со мной. Разрешите отклониться для изучения материала. Если столько генералов прибыло в час ночи в такую даль, то им явно хочется отдохнуть. Можешь идти. Как-то они от меня быстро решили избавиться. Обычно задерживают на целый час, даже когда информация меня не касается. Беру папку в правую руку и покидаю помещение. Изучать информацию можно было и в зале для совещания, и задавать уточняющие вопросы. Но они обычные генералы, а не ученые, тем более не маги. Что они могут знать о магии и природных явлениях? Им нужны результаты, а их можно получить только при детальном разборе информации. Кстати, надо будет посмотреть и другие видеоролики в интернете на этот счет. Дежурный по штабу сопроводил меня понимающим взглядом. Времена нынче сложные, не просто из-за моего положения, но и мировой ситуации в целом. Много стран объявили военное положение, только какая эффективность? Маги с продвинутым уровнем легко поменяют свою внешность, а проверять всех граждан никто не будет. Это только вызовет массовую панику. С другой стороны, маги становятся потенциальной угрозой для правительства каждой страны. Артефакты проверки с этим должны успешно справиться. Дежурный по казарме стоял ровно на своей тумбе. Армия и устав никуда не денутся даже на защищенной магией военной базе. Да даже нельзя уйти скрытно. За каждым человеком следит магический артефакт. Множество магических датчиков по всей базе создают общую сеть. И эту сеть проектировал я. Но сейчас не об этом. Мне нужно изучить всю информацию в папке. Понять, почему правительство доверило это задание именно мне. Пещера Большая Орешная в Красноярском крае. Свечение с землетрясением случилось в конце одного изученного прохода. Группа исследователей практически добралась до неизученных ходов. Дело явно нечисто. Прошлые результаты исследователей проходили штатно и без происшествий. И нашей группе предлагают пройти весь путь до неисследованных проходов. Для нас это не проблема. Каждый боец отряда Лешие готов преодолевать большие расстояния пешком. С едой тоже нет проблем. Пространственные сумки могут вместить недельный запас еды для всей первой группы. Пройдемся по списку, что вообще нужно для экспедиции. А именно в ней мы и будем участвовать. Основная цель экспедиции – проверить природную аномалию и по возможности исследовать пещеру дальше известного пути. Вместе с первой группой в экспедицию пойдет 3 исследователя, которые будут изучать саму пещеру. Понятно, хотят выполнить сразу 2 задачи – обследование пещеры и изучение природного явления. Только зачем посылать всю первую группу в экспедицию? При обрушении пещеры велик шанс надолго застрять под землей, значит, надо рассчитывать на вариант возможного завала пещеры. Магический барьер успею установить в любой момент, а вот найти и пробить выход. Вот это проблема. Нужно одновременно держать магический барьер и пробивать путь наверх. Задача выполнимая. Нужно проработать действия в разных ситуациях, которые могут возникнуть во время экспедиции. С действиями все понятно. В сумку нужно положить несколько продвинутых защитных артефактов. А вот что делать с боевыми артефактами, экспедиция явно не военная, но тогда не просили бы нас. Значит, нужно брать боезапас на продолжительный бой. Несколько магических гранат на самый крайний случай. Одной гранаты хватит для создания целого завала в пещере. Все может быть. Только маги с высшим уровнем пространственной магии могут перемещаться на большие расстояния с помощью портала. 2 часа ночи делать кроме медитации нечего. Медитация наше все. Быстрее. Еще быстрее. Все бойцы отряда Лешие бегали вокруг казармы. Задача каждого бойца – найти свой максимум скорости и держать его как можно дольше. Нужно проверить физический потенциал каждого. В узком пространстве магия мало как может помочь. Только усиливающие заклинания будут иметь максимальный эффект. Ты явно не в духе. Раз решил полностью измотать бойцов своего отряда, 3 часа бега с большим ускорением никто не выдержит. Лейтенант пришел как раз кстати. Не уверен я в целесообразности экспедиции. Если случится обвал, то 1/3 отряда окажется в заперти. Нужно быть готовым ко всему. Мне просто не хочется думать, что такое может быть. Не могут взять и просто так расформировать отряд магов. Пока все более оптимистично. Маги не стали существенной угрозой для существования человечества. Через время получится выявить всех скрытых магов. С другой стороны, велик риск сотрудничества магов с правительством других стран. Только что это даст. У России огромное преимущество в магическом развитии. Проект под куполом вступил на завершающий этап. Как только установятся основные модули магического генератора во всех городах, то у нас появится новый способ защиты от атак с воздуха. Вместе с этим обеспечивается постоянную подачу электричества. Да, действительно большой проект выдался. Была поставлена непосильная задача – создать такие магические генераторы в каждом городе. Одно дело просто сделать экспериментальный образец, а другое – повторить его с большим магическим потенциалом. Хоть магический фон на Земле куда насыщеннее, чем в том мире, но в этом и проблема. Нужно создать магический генератор, который собирает магическую энергию прямо на месте. И все работает отлично. Вся проблема в размере магического генератора и материалах. Пришлось подбирать опытным путем материал, который выдерживает большие объемы магической энергии. Магический барьер, закрывающий собой целый город. Мне даже такое трудно представить. И самое главное, проверить на таких масштабах не получалось. До этого момента. Сейчас про магию знают все, и экспериментальный магический барьер не станет тем резонансом, который станет угрозой для начала новой мировой войны. Сейчас просто прекрасная возможность протестировать магический генератор на полную мощность, и тогда весь город будет на полном обеспечении электричеством от одного генератора. Но пока эти исследования скрыты от простых людских глаз. Пусть думают, что электричество вырабатывают атомные электростанции. Когда будет объявлена дата эксперимента по запуску магического купола, оттягивать процесс точно не стоит. Нападение может произойти в любой момент. Через 5 дней будет произведена проверка работы магического барьера в Красноярске. Именно в Красноярске закончит первую установку основных блоков. Надеюсь, все пройдет удачно. Если случится перегруз реактора, то в лучшем случае отключится электричество во всем городе, а в худшем весь город будет в руинах. Результат такого события практически равен нулю. Взрыв может произойти только в одной случае, когда блок-предохранитель сгорит от перенапряжения и не врубит защитный механизм, а это доли секунд, он должен установиться. Только проблема с его преодолением физических объектов. Магический генератор посылает магический луч в небо. Когда луч достигает нужной высоты, то он начинает формировать магический барьер, сверху вниз. Пленка барьера при соприкосновении с физическим объектом должна обволакивать его. Если это будет полый объект с плотной оболочкой, то пленка зафиксирует объект на одном месте в пространстве. Причем внутренности объекта не будут задеты пленкой. Этот эффект позволяет создать незаметный подземный проход к городу под куполом. Сам купол имеет эффект восстановления. Мне просто захотелось повторить принцип работы создания магического барьера по новым законам. Только так можно гарантировать полную защиту от радиации. Но в этом и минусы магического барьера. Физические объекты, которые застряли в магическом барьере, не дают сделать полную защиту. Когда они разрушаются, то есть несколько секунд для восстановления целостности магического барьера. Этих секунд хватит, чтобы вовнутрь проник человек или физический объект. Разрушить магический барьер практически невозможно. Магический генератор можно отключить только вручную. Остается доверить защиту магического генератора ответственным людям, и можно считать, что город становится полностью неприступным. По крайней мере, пока сохраняется секретность магического генератора. К чему эти слова? Ты ведь знаешь, что я все равно не пойму все эти термины. Я пропустил свой возраст познания магии. Настало время молодых. Возможно, в будущем получится открыть школу магии для подростков. Все упирается в недосток учителей. Ты один такой у нас. Лейтенант дело говорит. Сейчас я полностью прикреплен к отряду Лешие. И неизвестно, когда я смогу обучить всех бойцов хотя бы до среднего уровня мастерства. Все в жизни временно. Что с магами? Я знаю, что они не могут использовать магию, но и держать долго их не стоит. Я не обучал вас языку другого мира. Пустите меня к ним, и я легко смогу поговорить или использовать ментальную магию. Я хочу понять, сколько времени прошло в том мире. Я единственный, кто сможет прочитать их память. Почему меня не допустили к пленным магам сразу, когда вся база была проверена, когда все военнослужащие доставлены в безопасное место? Пленных магов просто забрали у моего отряда. Магов решено запереть на 5 дней. Нужно проверить антимагические наручники и подавляющие волю артефакты. Не думал, что они решатся на такое. Подавляющие магию артефакты при долгом ношении могут полностью лишить мага магической силы. Все зависит от силы воли мага. Даже маг со средним уровнем с сильной волей продержится куда дольше, чем недоучка с продвинутым. Не стоит их носить долго. Помимо лишения магической силы есть вероятность впасть в безумие. И тогда я не смогу влезть в их голову. Не хочу повторять болезненный опыт. Мне хватило одного психопата, который просто помешан на желании всех обмануть. Это были простые желания. А что будет со мной, когда мне скажут прочитать мысли настоящего безумца, который в свое время пропитывался всю жизнь в ненависти? Надеюсь, лейтенант передаст мой монолог высшему командованию. Я понял, про кого ты. Такое предложение пытались выдвинуть на совете, но посчитали рискованным действием. Не хватало мне учить мага-маньяка, который может в любой момент сбежать и наворотить много бед. Лейтенант меня правильно понял. Что еще известно из мировых новостей? Нашлись люди, которые смогли поймать живого мага. С поимкой я немного преувеличил. За один день трудно поймать и самое главное удержать мага среднего уровня. Только если держать его в постоянном сне. Новостей в интернете нет. Из-за почти полной блокады интернета нельзя точно говорить. Связь с агентами в правительствах других стран потеряна. Конфликты остаются, но по сравнению с нынешней ситуацией все военные силы направлены на поиск магов. Россия только из-за солидарности не обостряет ситуацию. Действительно не стоит продолжать конфликты в яркой форме, когда есть угроза уничтожения другого уровня. Надеюсь, все разрешится. Человечество должно одуматься перед смертью. Только так вы сможете достичь эволюции своего вида. Нам же магам не хватало технического прогресса. Возможно, вторжение из другого мира сплотит все человечество, хотя все равно будет ненадолго. Один конфликт и все будет как прежде. Фантастика может воплотиться в реальность. Снова потянуло на размышления. Колдун, не думай масштабно, иначе придется твой пыл поуменьшить. Ты не знаешь, что такое настоящая политика. Твое дело выполнять задания, а в будущем все возможно. У меня к тебе другое дело. Магические датчики по всей России фиксируют изменения магического фона. Магические источники излучают все больше магии. Даже наш источник увеличил свою мощность на 10% всего за день. Нужно знать, что будет завтра. Что от меня хочет лейтенант? Есть целая команда ученых, которые разработают куда лучше техномагические артефакты, чем я свой магические. Им могут пользоваться обычные люди. Мой же артефакт сможет активировать лишь маг. Что я могу сделать? Меня не хотят впутывать в политику. Наша операция представлена как представление новых разработок российских ученых. И пусть думают, как мы это сделали всего за день после вторжения. Просто выполняя все, что поручает командование. Твою импровизацию пришлось тщательно маскировать. Нельзя показывать, что вы умеете по-настоящему создавать заклинания. Лучше замаскировать саму магию под использование артефакта. Раньше же считали, что существуют люди, которые владеют магией. Пусть думают, что Россия получила артефакты предков. Вот значит, что он имеет в виду. Буду это учитывать. Запись исследований в Большой Орешной пещере будет представлена в общественности. Это лишь мои предположения. Никто не будет выдавать секреты другой стране, зная, что их ждет в будущем. Экспедиция секретная. Применение магии разрешено. В твоих интересах сохранить саму пещеру в ее первоначальном виде. На это он намекает? Тогда это не будет проблемой. Я все понял. Разрешите отклониться для продолжения тренировки. Бойцы, наверное, уже устали просто бегать. Не буду мешать. Вот и хорошо. Разговор вышел отличным. Мало когда у нас с лейтенантом удавалось поговорить наедине. Лейтенант ушел в сторону штаба. Правильно говорят, мудрость приходит с возрастом. Герои рождаются в бою и умирают после. Когда их сила больше не нужна, героям нужны яркие эмоции, жажда сражения и убийства. Главное не перейти эту грань. В моем случае я не собираюсь ее переходить. Бойцы, стой. Команда была выполнена беспрекословно. Захар, отведи всех бойцов на тренировочный полигон. Сегодня вас ждет серьезное испытание. Нужно знать, что две остальные группы в мое отсутствие справятся с поставленными задачами. Строй бойцов побежал в сторону полигона. На нем бойцы проходят сложные испытания, которые могут случиться на задании. Первой группе я подготовил особенное испытание. Если мы собираемся в пещеры, то нужно быть готовым к самым распространенным последствиям. Для второй и третьей группы приготовлено испытание на выносливость. Бойцы до полигона добрались за 40 секунд. Хороший результат для километрового расстояния. Можно сказать, мировой рекорд. Но это не их максимальный предел. При должном контроле магических потоков можно уменьшить время в два раза. Плохо. Можете лучше. Первая группа, ваше задание на сегодня. Вы должны дойти до конца этой пещеры и принести оттуда флаг. Магию и артефакты применять можно. Выполнять. Первая группа среагировала быстро и общим строем скрылась в искусственной пещере. Вторая и третья группа. Ваше испытание на выносливость. Нужно совместными усилиями затащить танк на горку. Выполнять. Я знаю возможности некоторых индивидуумов, которые в свое время могут двигать большие тяжести. Но это не просто танк, а утяжеленный в три раза. Как раз для такого количества бойцов хватит на два часа. Мне оставалось только наблюдать, как бойцы выполняют свои задания. Первый с быстрой скоростью спускался вглубь пещеры. Не знаю, что на меня нашло неделю назад для создания этого испытания, но оно явно пророческое. Стихийная магия требует точного понимания действий. Если не знать, что ты хочешь получить во время процесса, то сможет случиться что-то плохое. В моем случае случилось всего несколько неприятных моментов. Одно дело создать просто ровный туннель, хотя в этом тоже есть проблема. Нужно все время поддерживать один уровень магии в заклинании. Проблема как образовалась быстро, так и решилась быстро. Всего лишь укрепил сам проход в пещеру для предотвращения незапланированных обвалов, а обвалы предусмотрены в испытании. Танк тем временем сдвинулся с места. 5 самых сильных бойцов тянули за цепи, остальные рывками подталкивали сзади. Вся сложность состояла в повороте танка на 90 градусов и подъем на высоту в 7 метров. Первая группа достигла, прошла половину пути, а это значит, можно активировать ловушки. Прямо с потолка начали падать сталактиты. Я следил за первой группой с помощью камеры, прикрепленной к Захару. Страха за случайную смерть бойца не было. Они достаточно обучены, чтобы не умереть от простого падающего объекта. Бойцы умело отпрыгивали от падающих сталактитов. И все это делали в полнейшей темноте. Уж простое заклинание ночного зрения они знают. Захар отлично справляется на должности командира первой группы. Мое дело их достойно обучить магии. А дальше как пойдет. Сталактиты пройдены, а это значит, настало время нового препятствия, а именно фантомные колонны. Только по колоннам разной высоты можно достичь следующей контрольной точки. Опытный маг всегда должен опознать, что перед ним, иллюзия или реальный объект. Все группы действуют как одна команда. В первой бойцы быстро находят иллюзионные колонны. Сложность еще в том, чтобы использовать заклинание липкости. С помощью него можно прилипнуть к практически любому материалу. Закрепление происходит с помощью магических потоков. Магические потоки исходят от тела и при соприкосновении с объектом создают прочную связь. Чтобы отлипнуть, нужно направить сигнал в нужную часть тела. Проблема как раз в посыле сигнала. Я в свое время один раз прилип так, что не смог открепиться от стены целые 3 часа. Бойцы справлялись с этой задачей достаточно сносно. Конечно, не без проблем, но ситуация оптимистическая. Вторая и третья группа совместными усилиями развернули танк и начали его поднимать. Ровная наклонная поверхность сделана из укрепленного материала, который должен выдержать вес танка, но при этом не имеет серьезной сцепки. Если боец расслабится при подъеме, то сразу скатится. Все шло как надо. Ситуации, в которые трудно попасть и трудно выбраться. Маг не может поднять с помощью левитации слишком тяжелый вес. Только физической силой с магическим усилением возможно передвинуть тяжелую технику. Все может произойти. Техника поломаться, а бросать ее нельзя. Забирать или уничтожать. На технике стоят техно, магические артефакты, которые, если попадут не в те руки, то смогут раскрыть наши секреты. В ангаре нашей военной базы есть много военной техники с магическими модификациями. Магический двигатель, который дает просто огромное преимущество над другой военной техникой. Когда вся остальная требует постоянного пополнения запасов топлива, наша может проехать сколько угодно. Первая группа прошла препятствие с иллюзионными колоннами и приступила к последнему. Когда нужно перейти одно ущелье, расстояние в 10 метров, это не просто много, а невозможно для обычного человека. Для мага возможно преодолевать и больше, нужно только применить сразу ряд заклинаний. Это не полет, а просто контролируемое падение с усиленным прыжком. И все это нужно делать в правильном порядке. Первым пошел Захар, уверенное ускорение и идеальный прыжок. Контроль магии у Захара на хорошем уровне. По-другому быть просто не может. Многие современные фантасты желают возможность владеть магией, только не представляют, каково это быть настоящим магом. Нужно контролировать свои эмоции. Если все получится, то можно продлить свою жизнь на несколько десятилетий. Омолодить не получится, но вот приостановить старение вполне. Абсолютного бессмертия получить физически невозможно без радикальных изменений. Один из примеров был в легендах, когда престарелый маг смог перенести свою душу в магическую книгу. Многие юные маги пытались найти эту книгу, и если ее найти, то великий маг внутри научит запретным заклинаниям. Это всего лишь легенда. Давно уже доказано, что переселение душ не проходит без последствий. Даже если вначале все кажется прекрасным, то через год или два душа теряет прошлые воспоминания. Еще через 2 года полностью забывает свое прошлое. Это уже не та душа человека. Первая группа увидела последние препятствия на своем пути. Флаг был в прямом смысле в плотном льду. Нужно не только растопить лед, но и оставить флаг целым. Они только приступили к этому действию. Вторая и третья группа успешно преодолела 3 метра. Они умело подменяют друг друга. Танк не обладает удобными ручками и просто невозможно, чтобы все бойцы разом могли толкать. Со всей силой толкает лишь половина. Все идет хорошо. Первая группа успешно растопила лед и начала вытаскивать флаг. Возвращаться придется тем же маршрутом. Для первой группы это не будет проблемой. Особенно когда они это уже один раз проделали. Дела явно идут хорошо. Мыслей много и нужно определиться, что делать дальше. Меня все еще не отпускают мысли, что делать дальше. Я живу на военной базе, а так и не увидел настоящую современную жизнь. У меня нет своей семьи. Со мной хорошо общаются, но понимают, что у меня мало связи с внешним миром. Я в большой клетке, и из этой клетки мне придется выбираться. Я не так представлял свою жизнь. Глава 3. Транспортный вертолет доставил нас до входа в большую орешную пещеру. Вход в пещеру освобожден от гражданских лиц. А я так хотел увидеть простых людей. Видимо, экспедиция не просто для исследования природного явления. Колдун, твоя задача наблюдать за обстановкой и докладывать обо всех возможных опасностях. На нас рассчитывает не только лейтенант, но и ученые всей России. Будет исполнено. Это не полная свобода, но уже что-то. Бойцы по одному начали выбираться из вертолета. Пришлось использовать обычный военный, чтобы не привлекать внимание. Весь путь был чист от магов-вторженцев. Скучаешь по семье, Захар? Вопрос сам вышел из меня. Все бойцы отряда Лешие также не видели своих родных более полугода. Это небольшой срок для человека, если он получает информацию о своих родных. Бойцы знают о своей силе и как она может изменить мир. Скучаю, но не стоит задавать личные вопросы. Сейчас не лучшее время. Я знаю, что они живы и ждут меня из армии. Остальное не важно. В этом и проблема. Я не знаю, с кем поговорить. Для них я колдун из другого мира. Им не разрешено говорить со мной не по делу. А я просто не хочу доводить ситуацию до критической точки, когда меня будут полностью ограничивать. У меня есть доступ к просмотру интернета только ради новых открытий, но все мои действия записываются. Первая группа. За мной. Наш путь разделялся на несколько стадий. Первая включала в себя быстрый проход туристического маршрута. С нашей выносливостью мы должны это сделать за пару часов. А вот дальше нас ждет путь исследованный, но не оборудованный. По плану путь до нужного места должен занять 2 дня. Мы не несем большие рюкзаки с собой. У каждого бойца по пространственной сумке. Как же здесь красиво. Это не та пещера под военной базой, где масштаб куда больше. Нам же пришлось проходить через узкие проходы в начале. Путь оборудован лишь указательными стрелками. Магический фон явно выражен в этом месте. Это не полноценный источник, но явно мог быть им в прошлом. Бойцы не отставали от меня. Команды передавались по рации. Я чувствовал, как волнуются некоторые. Взрослые мужчины, а боятся замкнутого пространства. Возможно, дело в страхе умереть под завалом. Магический барьер без проблем сможет защитить человека от завала. Если он случится, то человек просто застрянет в замкнутом пространстве. Ты жив, пока поддерживаешь магический барьер. Он не только защищает от физических объектов, но и создает пригодную для жизни среду обитания. Пока ты поддерживаешь магический барьер, можешь жить и дышать. Это наталкивает на мысль, что маги могут летать без скафандров в космосе. Зачем создавать дорогостоящие материалы, когда есть магия? Но магия без технологий тоже не имеет смысла. Она не развивается без думающих людей. Всем остановится. Замечено изменение магического фона. Вот оно. Я чувствовал, что в этом месте есть что-то особенное. Магический фон реально начал сильно фонить. От малых до больших значений. Проверьте магический фон с помощью приборов. Ученые должны отрабатывать свои деньги. Они больше понимают, чем бойцы моего отряда. Магия и магическая наука отличаются своим пониманием. Магии можно легко научиться, если имеешь воображение и контроль эмоций. А вот заниматься магическими науками дело непростое. Нужно понимать, как устроена магическая энергия в своем понимании. Ученые России развили эту науку с нуля. Магический фон на 200% выше, чем стандартное значение. Замечены резкие всплески магической энергии различных частот. Дела явно плохи. Я не сильно разбираюсь в частотах магической энергии, но возможно это то самое различие между видами магии. Какие частоты магии преобладают, если делать аналогию с магическими типами магии? Если я узнаю, к какому типу магии принадлежит частота, то смогу понять, какие последствия могут быть. Преобладают частоты хаотической энергии. Если переводить для мага, то в этом месте очень много магии хаоса, которая в свое время может создавать проблемы с созданием заклинаний. Активируйте стабилизаторы магии. Нам нельзя терять контроль над магией. Стабилизаторы магии не дают магической энергии хаоса проникнуть в организм мага. При длительном влиянии магической энергии хаоса маг становится обезумевшим, и в редком случае превращается в мага хаоса. Чем дальше мы шли, тем магическая энергия хаоса становилась сильнее. Мы к такому были не готовы. Наших запасов стабилизаторов должно хватить на все время экспедиции, если ситуация не будет ухудшаться. По крайней мере, так дела обстоят с бойцами отряда. Я же куда опытнее. Но нужно экономить каждую частичку магической энергии. Обычные люди не чувствуют эту энергию, и как же это прекрасно. Проходы в некоторых местах становились более просторными. Нам нужна передышка. Ученые не бойцы, из отряда долгий поход не выдержат. Объявляется привал на 2 часа. Мы должны управиться за день. Не нравится мне эта энергия хаоса. Надеюсь, ученые выдержат такой темп. Всего лишь не спать 1,5 дня. Бойцы стали доставать из пространственных сумок все нужное для привала. Места явно мало, но достаточно для простого отдыха. Что там по датчикам? Есть положительные изменения? Мне нужно куда больше информации. Я чувствую большие изменения магического фона, и каждый раз не получается уловить суть. Датчики показывают большие хаотические всплески магической энергии хаоса. Также есть 15% другой магической энергии. Мы прошли половину пути. Прошлая группа исследователей добралась до одного из завалов. Предположительно, за завалом расположена большая штольня. 3 экспедиции пытались пробить проход в штольню, но без результатов. Значит, нам нужно пройти всего лишь половину пути. Мы явно идем быстрее установленного графика. Нужно надеяться на лучшее. Магия хаоса просто так не появляется. Это остатки истинного хаоса. Измерение, где существуют истинные существа хаоса. Правда, что энергия хаоса делает на Земле? У Земли нет барьера против них. Это всего лишь легенда. В один из дней магический барьер над миром падет, и в мир вторгнутся существа хаоса. Правда, это легенда того мира. У людей на Земле тоже полна легенд о страшных существах. От простых бесов до богов. Есть места поклонения. Мы провели несколько экспедиций в известные места силы. И выяснили, что там есть проценты магической энергии хаоса. Но они слишком малы для дальнейшего исследования. Почему я не знаю про эти исследования? И почему один из ученых решил выдать информацию, которая меня не касается? Почему мне не сказали об этом? Хотя понятно, я сам не упоминал о магической энергии хаоса, не думал, что она есть на Земле. Если это правда, то и Земле грозит опасность. Существа хаоса по легенде бессмертны, их возможно окончательно убить только в своем измерении. Если существо погибает в другом мире, то оно через время возрождается в своем мире. Информация оставалась секретной для вас до этого момента. Магическая энергия хаоса единственная, которая не имеет четкой частоты. По нашим расчетам, мы столкнулись с ранее неизвестной частотой. Нужно подробнее изучить ее. Вот это они замахнулись. Изучить магическую энергию хаоса. С ней лучше вообще не связываться.